Вот барс. Работала его до последней минуты. 40 мелких страниц черновика огромного формата. Некоторые места нашла во сне. Мечтала его вам завтра сама вручить, но серьезно заболел Мур. Застудил в холодном вагоне начинающийся грипп, о котором и сам не знал. Вернулся из города с температурой 39,6. Местная докторша меня напугала, не слышит дыхания. Поставила банки. Теперь лежит глубокий кашель. Так что я завтра буду в городе только на самый короткий срок. С барсом вышло огорчение. Я все била на его полосы, ибо в подстрочнике он определенно и постоянно полосат. А оказалось, что он не полосатый, а пятнистый, и пришлось убрать все полосатые обольстительные места. Теперь просьба. Как мне быть с перепечаткой? Гагатуру мне сделали по дружбе, но тот человек уехал. Да и все равно я бы не обратилась вторично. Нет ли у вас знакомой машинистки? Это было ускорило дело. Я до Муриного полного выздоровления в Москве не буду. Да все равно у меня машинистки нет. Дружеская услуга — не выход из положения. Мне бы нужно кого-нибудь, кто всегда бы мог для меня печатать. Как это делается? С удовольствием заплачу, сколько нужно. Барс маленький, его можно скоро сделать, так что вы до отъезда смогли бы показать его, кому следует. Хорошо бы 3 экземпляра. Позвоните мне в Голицыно, либо к 1:30, 2 часам, либо к 6:30, 7 часам. Мне очень интересно, как вам понравился барс. До свидания. Спасибо за все. М.Ц. Окончив один перевод, Марина Ивановна принимается за другой перевод. Только разделалась с барсом, вот барс, это 26 февраля, а 22 марта уже кончаю очередного Робин Гуда, Деручего. И тихо, но верно подхожу к подножию 1500-й горы Этери. Эта важа, она же Пшавела, меня когда-нибудь раздавит. Важа Пшавела чужд Марине Ивановне. Она мучается над переводом его. А гора Этери — 1352 строки неудавшегося подстрочника. И она с трудом одолевает эту гору строка за строкой. И по привычке, давно уже укоренившейся, записывает мысли, которые приходят ей в голову по поводу переводов, облекая эти мысли в точные формулы. Вот несколько выписок из ее тетради, сделанных Алей. Поэт, подлинник, к двум данным ему Господом Богом строкам ищет, находит две заданные. Ищет в их в арсенале возможного, направляемые роковой необходимостью рифм, тех Господом данных, являющихся императивом. Переводчик. К двум данным, ему поэтам основным, поэтовым богоданным строкам, ищет, находит две заданные, ищет в арсенале возможного, направляемой роковой необходимостью рифмы, тем первым Господом поэтам данных, являющихся императивом. И еще. Поэт — медиум. Слушая вещи у ее истока, мы делаем прекрасные вещи. Но бездарность автора между вещью и мною — третий. Но здесь я не вещь слушаю, а ее неудавшегося полууслышавшего глухаря-медиума, которому я по медиумичности поэта не могу не подчиниться. Вот и вся моя работа. Вот и вся моя работа. Когда-то давно из Медона, еще в 1928 году, Марина Ивановна написала отцу Бориса Леонидовича: «Я не жалуюсь. Я только ищу объяснение, почему именно я, так приверженная своей работе, всю жизнь должна работать другую, не мою». Тогда она сетовала, что столько времени уходит на хлопоты по дому, что она по 16 часов в день на ногах. Целый день кручусь, топчусь, верчусь, от газа к умывальнику, от умывальника к бельевому шкафу, от шкафа к ведру с углями, от углей к газу.